Действие второе. Музыка Фикта. «Нас же четверо», — удивился Ванчик, глядя, как Михей кладет на барабан очищенный и разломленный надвое мандарин. «Вот эту половину я съем прямо сейчас», — объяснил Михей, сгребая с побитого пластика рабочей поверхности оранжевую шкурку, «а другую чуть позже». «Еду вчера в трамвае», — прищурил в сторону Михея близорукие глаза толстый клавишник Щека. «Гляжу, ты идешь. С беленькой такой. Забавная». Михей расплылся в лучезарной улыбке и легкомысленно махнул рукой. «Дохлое дело. Я говорю на трех языках, но не могу найти слов, чтобы описать наши отношения. Они обречены. Они безнадежны. Характер никуда». Ванчик подкручивал колок бас-гитары в поисках ми, которую вытягивал из ионики Щека. «Метр двадцать на метр двадцать. Ножка хромает, глазик косит. Характер подходящий». Михей, как и обещал, сунул в рот сочную половинку и подхватил с пола наплечную сумку. «Девяносто, шестьдесят, девяносто». «Так что?» Ми Ванчик благополучно отыскал. Михей неторопливо разжевал и наполовину проглотил, наполовину выпил мандарин. «Обнимаю ее, говорю, ты мне нравишься, я хочу от тебя детей и внуков. Боевую нежность применяю, а она даже наушники с ушей не сбросит. Снежная королева». «Холодец», — согласился Ванчик. «Брестская крепость», — поправил Михей, вываливая из сумки на ионику россыпь оранжевых шаров. «Налетай». «А в наушниках что?» — полюбопытствовал Щека. «Девятая симфония Чайковского?» Мандарины, падая на клавиши, сыграли диссонансный взвизг. «Чайковский, глыба!» — вступился я за классика. «Жаль, что он написал только семь симфоний. Когда школьные товарищи в попытке причаститься святых даров ревущего фузом времени только брали свои первые баре, стыдясь то глухоты, то дребезга их звучания, я уже освоил прогрессивную аппликатуру. Да и пальцы, натасканные на домре, то и дело готовы были сорваться и срывались в стремительные пробежки по порожистому грифу, так что гитара моя, подарок отца, положивший начало длительному перемирию в пору неизбежных подростковых бунтов, окрашенная щедрыми созвучиями, пела как сирена. Рассыпчато, звонко, упруго, призывно. Словом, вот так, без приглашения, в компании таких же самоучек в последний школьный год я устремился в горнило рока, в антично-трагедийном смысле тоже, пожирающее и испепеляющее, но тогда казавшееся царством чарующей свободы и бесконечного праздника. В радиорубке школы пылилась немудреная аппаратура, приобретенная для нужд самодеятельности. 2-3 усилителя, колонки, микрофоны. На этой рухляди и репетировала наша банда. Трижды в неделю вечерами в рекреации второго этажа. Гитара, клавиши, нет слов, чтобы описать своеобразный звук свистелки, проходивший по инвентарной ведомости как электрический многоголосый клавишный инструмент ионика. И ритм-секция. Ударные и бас. Все вместе называлось механическим, но упругим, будто подскакивающий мячик, словом «депо». Без всякого символизма, просто надо же было как-то назваться. С Михеем мы были друзьями, жили по соседству, вместе набивали синяки в дворовых драках, знакомились с хорошенькими гимназистками и грезили грезами юности. Время от времени Михей из озорного любопытства промышлял фарцовкой, отсюда знание трех языков — родного, купеческого английского, чейндж и немного турмалайского. Порукумие? Он был веселым и неунывающим. С ним рядом делалось легко. Стучал, правда, по барабанам так себе, но дружба перевешивала. «В человеке есть пробелы и пустоты», — сказал он мне однажды таким тоном, каким извещают о недавно обретенной истине. Мы с ним сидели в очереди к стоматологу. Михею надо было ставить пломбу, мой долг заключался в том, чтобы быть рядом и воодушевлять. Я уточнил. как в решете или в дырявом зубе. Усилие мысли прочертило складочку между его бровей. Нет, это такой особенный дефект конструкции, невидный и незаметный глазу. Он жизнь нашу делает забавной. Ты говоришь, что человек несовершенен и этим интересен? В общем, да. Подобные глубины мысли в те годы никого не удивляли. Мы были юны, доверчивы и беззащитны перед подувшими над задремавшим во льдах материализма отечеством эзотерическими веяниями, которые на все лады сулили за туманами своих доктрин дорогу к просветлению. Многие тогда получили воспаление рассудка. «Понимаешь», — дыхание Михея коснулось моего лица, — «будь человек полон, как стеклянный колобок, он был бы завершен, достаточен. А так у нас есть счастье дружбы и общения». Машинально подавшись назад, я восстановил область приватности. «Стеклянный колобок», — сказал я, представляя при этом в мыслях вовсе не стеклянный, а бильярдный шар, тоже гладкий, без изъянов. «Да», — Михей радостно оживился и кивнул. «Будь мы тверды, круглы и монолитны, не будь в нас впадины пустот, мы перестали бы нуждаться друг в друге, встречаться, разговаривать. Мне было бы некуда тебя вместить». Невольно пришел на память древний грек, тот самый, что рассказал и про пещеру. Устами своего героя, известного комедиографа, он утверждал, что любовь — это полное совпадение вмятин угнетенного своим несовершенством существа с буграми избранницы и наоборот. «Но может статься, — предостерег я, — пустоты эти углядит голодный дух, целая свора голодных духов, и они войдут в тебя, как донайцы в Трою». «И что?» Уголек притух в бледных, точно голубоватый прах, глазах Михея. «Ничего, ворвутся и понесут по кочкам. И хана». Михей страдальчески погладил щеку, за которой ждал экзекуции дырявый зуб. Однако помимо грядущей нервотрепки с зубом, бояться ему было нечего. В лакуне его щербатого колобка надежно стояла пломба дружбы. Ведь наши близкие, наши друзья и в самом деле одаривают нас тем, в чем мы испытываем недостаток. В этом суть привязанности. «Не дрейф», — ободрил я взгрустнувшего Михея. «Голодные духи — это крайний случай. Обычно пустоты заполняет телевизор, водка, Харе Кришна, здоровый образ жизни или тяжелый металл». Над дверью кабинета загорелась лампочка, и мой товарищ со вздохом встал со стула. Михей был преисполнен подкупающего простодушия и непосредственности, нехватку которых мне часто доводилось ощущать в себе. При этом мнил себя хитрецом, его наивное лукавство иной раз приводило в умиление. Из любой ерунды он мог сделать праздник. Он был отважен, энергичен, щедр и в дружеском кругу до щепетильности честен. Он умел построить разговор и потушить в зародыше конфликт. Разумеется, как в каждом человеке, хватало в нем и всяческой нелепости. Скажем, он был отчаянный модник, и вместе с тем, случись нужда, запросто отдал бы щегольскую рубашку другу. Он наверняка догадывался, что помогающий людям рано или поздно начнет презирать их, но эта догадка никак не влияла на его решение. Однажды, посетив Первопрестольную, он совершил открытие. Москва, оказывается, растет кольцами, как дерево. А в другой раз случайным опытом определил, что если букет черемухи оставить в закрытой комнате, на другой день там будет пахнуть котами. Он точно знал, что спящего человека змея не жалит, что на новом месте пока не подерешься, не приживешься, что у осинки не родятся апельсинки, что если ты по зодиаку рыба, а по жизни дерьмо, то ни почем не утонешь. И девиц у него было на каждом стуле по фигуре. Что он находил во мне, ума не приложу. Отец Михея ушел в другую семью, так что жил он в трехкомнатной квартире с матерью и дедом. некогда бравым военным моряком, капитаном первого ранга, разбитым уже не первый год безжалостным инсультом. Свидетельством былого блеска служили висевший в шкафу черный офицерский китель с орденскими планками, пожелтевшая военных времен фотография на стене, молодой дед в бескозырке с пистолетом-пулеметом Шпагина в руках, и кортик. Он вызывал безоговорочное уважение. Мать, чувствуя неустойчивость и артистическую переимчивость Михея, в меру сил следила за его приятельскими связями. Не дай бог угодит в какую-нибудь гнусную компанию. Благодаря опрятности и музыкальным склонностям мне удалось добиться ее расположения. Поскольку мать Михея с утра до вечера тянула лямку товароведа в крупном мебельном магазине, его квартира часто использовалась нами как место встреч и посиделок. У меня в доме мелькала сестра, способная испортить любые луперкалии, а дед Михея препятствий нашим шабашам, даже если бы и захотел, чинить не мог. Инсульт парализовал правую половину его организма, и, несмотря на то, что передвигался дед все еще своим ходом, делал это еле-еле. Когда он начинал шаркающий путь из своей комнаты в нашем направлении, мы знали, что имеем достаточно времени не только на то, чтобы спрятать бутылки, но при необходимости можем начать и завершить генеральную уборку. Во всяком случае, гимназистки успевали привести в порядок туалет, а мы стереть предательски размазанную тут и там помаду. Да и говорить дед не мог. В арсенале его соленого языка сохранилось лишь несколько форм мычания, нечленораздельного, но довольно эмоционального. То есть выдать нас матери Михея, вполне способной принять карательные меры, такой был у женщины характер, в церковь пойдет, с попом поругается. Он просто не имел возможности. Ко всему, дед был не дурак выпить, хватало одного стакана Агдама, чтобы морской волк, впав в мягкосердечие, отправился спать и нас уже не беспокоил. Ванчик жил в Купчине. К нему приходилось пилить на метро, а после на автобусе. Из окна его комнаты была видна насыпь царскосельской чугунки. Его мы привлекли в коллектив за целеустремленность. Ванчик раз и навсегда определился со своим будущим, свидетельством чему служили приобретенные им таинственным путем в собственность весьма по тем временам приличные бас-гитара и усилитель с колонкой. Вот только инструмент ему не подходил. Будучи от природы довольно музыкальным и имея сильный, хотя и бесцветный, как толстое, тяжело ходящее туда-сюда стекло в дверях метро, голос, Ванчик был довольно возбудим, обидчив и с девичьей легкостью менял решение. Нет, басисту не к лицу нервозная маята, ему к лицу невозмутимость и устойчивость. Да и слушал он всякую свинцовую хрень, от которой мы с Михеем тосковали. В погожие дни мы иногда выбирались с Ванчиком за железнодорожную насыпь, где зеленела и кустилась дикая жизнь. Там затевали пестринку с вином и мясом на углях. У городских детей тоже есть корни, и эти корни тоскуют по райскому саду. Мясо Ванчик таскал из загруженной морозилки. Его мать, как и мать Михея, работала в торговле, но по желудочно-кишечной части, и бывало промахивался. Оттаивший в пакете шмат оказывался не свиной шеей, а печенью или почками. Но ничего, нанизывали на шампур и почки. Там за насыпью мы вели самые свои горячие споры. Что предпочтительнее? Давящий, тянущий на дно сом его омута свинец или пируэты воздушного змея. Полет, эквилибристика. Щека сидел с Ванчиком за одной партой. Он заехал в депо прицепным вагоном. На репетицию Щека обычно приносил пару сосисок, которые, улучив паузу, чтобы спустить с них словно чулок целлофановую шкурку, съедал сырыми. Ему было все равно, что играть. Он не предъявлял ни острых предпочтений, ни лидерских качеств. Выглядел увольнем и, имея за плечами 5 классов музыкальной школы, уроки муз-литературы благополучно проспал. В отличие от него, я в музыкальной школе не бывал, но дома с детства звучали бранденбургские концерты «Манфред» и «Весна священная», голосили Ленский, индийский гость, Эскамильо, Каварадосси, царица ночи и вообще все сказочные птахи венского леса, итальянского поднебесья и отеческих дебрей. И времен года в нашем доме было чуть больше, чем на улице. 5. Вивальди, Гайдна, Пьяццоллы, Чайковского и Глазунова. Поэтому сколько симфоний написал Петр Ильич, я знал не понаслышке. Зато Щека бегло читал ноты и был неплох на бэк-вокале. С танцевальной программой мы играли на вечерах в разнообразных заведениях — школы, ПТУ, техникумы. И под Новый год даже умудрились немного заработать. Школьное начальство к депо благоволило, поскольку мы обещали прикрыть дыру в плане культурно-воспитательной работы, выступить на районном смотре самодеятельности. В новостном фокусе точно птица в силке давно уже бессменно трепетала тема укрепления борьбы за мир во всей вселенной. Требовалось исполнить что-нибудь антивоенное. К сочинительству в депо были склонны двое — я и Ванчик. Поскольку репетировали мы в моем питомнике, отковать изделия духа доверили мне, хотя тема определенно была ближе к любимому Ванчиком Харду. И отковал. Такой резкий рок-н-ролл на пониженной передаче по темпу и звучанию нечто вроде «Сьюзи Кью», если это кому-то что-то говорит. Пелось там про забавного паренька Колю, который ходит на четвереньках и дверь за собой закрывает хвостом. Спит он на потолке, а вместо кофе лакает из блюдца валерьянку. Ну и прочие странности. Откуда такой сердяга взялся? Вопрос законный. Оттуда и взялся, что нечего было взрослым дядям расщеплять уран. Тут брал разбег гитарный проигрыш, взлетал, вертелся, зависал, а следом выход на финал. Вы, мол, парни тоже ничего, забавные, только вот на Колю не похожи. Это не дело, с хвостом и на карачках прикольнее. В общем, давайте-ка попросим и нам на город парочку грибов отвесить. Ребята одобрили. Подход к теме неуезженный. Однако после публичного исполнения песни на районном смотре в репетиционной площадке депо было отказано. Да и черт с ней. На носу выпускные экзамены. Все равно скоро пришлось бы со школой прощаться. Словом, мы не очень огорчились. Мы были молоды и смотрели в будущее с веселым ожиданием. Нам было по 17 лет. Нет, Михей был на год старше. В осенний призыв он надел тельняшку и отправился на службу в ВМФ по стопам деда. Поэтому он не попал в Афганистан, а будь там море, непременно бы добрался. Таким, как он, беспокойный характер не позволяет умереть мирно. Зато поучаствовал в морской блокаде, бурлящей в очередной раз, как дурной желудок, Польши. Больше в этом составе мы уже не собирались. Когда Михей, отслужив 3 года на флоте, вернулся домой, я давно играл с другими музыкантами, равняться с которыми он никак не мог. Да и не пытался. А спустя еще 3 года Михей за рулем восьмерки вылетел под Выборгом навстречку и угодил под большегруз. Умер сразу. Как ни греши на музыкальный свинец Ванчика, а КамАЗ размазывает мощнее и необратимее. Ванчик поступил в техноложку, где собрал группу, заточенную, разумеется, под ревущий хард. Бас оставил, взял в руки лидер гитару. Испортил пару наших старых песен, перепевая, обернул в музыку тупую и повизгивающую. Словом, добровольно ушел на периферию только еще вздувающегося пузыря удивительного культурного явления, много позже окрещенного ассокультурой. Нерв уникальной подлинности пульсировал перед его глазами, а он его в упор не замечал, не чувствовал, не слышал. Ему нравилось трясти под гитарный запил гривой, таково было его представление о прекрасном. конце концов, за это не судят. Но и второго шанса не дают. Щека отслужил срочную в войсках связи, вернулся похудевшим и подтянутым. На клавиши забил, отрастил волосы, чтобы было чем тряхнуть, и пошел под крыло Ванчика на бас-гитару. С этим все. Депо закрылось. Пора переключать регистр. Интермеццо. Фрагмент программы «Катапульта». Начало нулевых. Ведущий. Бодро. Возвращаясь к теме передачи, уточним. Вы, я слышал, однажды говорили о молниях, ударивших в наш город на рубеже 70-х-80-х и вызвавших мощный всплеск художественной активности. Что вы имели в виду? Август. На этот счет есть любопытное научно-иллюзорное соображение. Я расскажу о нем. Ведущий. Что за соображение? Кто автор? Август. Один обрусевший бенгалец. Свои труды он не подписывает. Так что считайте, автор аноним. Вкратце изложу его доктрину так, как она осела в памяти. В пересказе возможны искажения, поскольку, принимая чью-то мысль всем сердцем, будто бы свою, чужая мысль часто является нам как невысказанная собственная. Невольно промываешь ее в струе личного опыта. В результате она обретает краски, отсутствующие в оригинале. Так поднятый с дороги камень, погрузи его в ручей и извлеки на свет, выглядит уже совсем иначе. Ведущий. С воодушевлением. Очень интересно. Август. Исследование предваряет эпиграф. Написан кириллицей на тарабарском языке. Знаете, как дорожный щит в недавно братской, а теперь вновь экзотической стране, то ли желающей удачного пути, то ли предупреждающей о его опасности. Билам Будхы ас визам уферак. Хумра валибес евис бала пурмиюм дахта убедахтаван. Ведущий, и что же это значит? Август. Я имею опыт распознавания чужой речи как музыкальной заставки души, не связанной со смыслом произносимых слов. Поэтому на разные лады прислушивался к этим фразам, вертел их так и сяк на языке, однако понял лишь последнюю. Даже если собираешься вернуться вскоре, уходя, уходи. Ведущий. Может быть, это бенгальский язык? Август смотрит на ведущего с сочувствием. Может быть. Итак, речь о бассокультуре. Молнии ударили, энергии взвелись. Кто-то, как водится, оказался глух и слеп, невосприимчив, а кто-то эти энергии впитал. Не с тем, чтобы отяжелеть, а чтобы засветиться. И те впитавшие понесли дальше, щедро делясь с первыми встречными. Это жесткое излучение. Свой магнетический заряд. Ведущий. И сколько же их было, этих облученных? Август. Хватило на метаморфоз. В результате их беспечных дел, в процессе проживания ими своих подсвеченных дарованным огнем жизней, сгустился пространственно-временной культурный феномен — орех кристаллической друзы. Такой не раскусить, не проглотить, застрянет в горле. И перед Хроносом он устоял. А тот жирает все, что подвернется. Собственно, этот орех и был их облученных главным коллективным делом, роевым творением, манящим, ярким, не похожим ни на что. Ведущий. Это очень мило. А почему именно ассокультура? Я о происхождении названия. Август. Бенгалец объяснял выбор термина так. С обозначением предмета изначально вышли затруднения. Не годились ни поздний застой, ни перестройка, ни предчувствие перемен, ни ленинградский андеграунд, ни питерский нонконформизм, поскольку речь шла фактически о параллельном мире, существовавшем наряду с этими явлениями и все же обособленно от них. Обойдемся без дефиниций. Вдаваться в ход его мыслей нет нужды. примем как данность. Ассокультура. Ведущий. Хорошо. Ну а почему орех? Август. Если хотите, пусть будет кокон. Или еще проще. Запаянная капсула художественной событийности. Ведущий. Нет уж. Давайте кокон. Август. Дело в том, что это время вовсе не прошло в привычном смысле слова, а свернулось и продолжает в окукленном режиме подавать признаки жизни, тихие и странные. Оно едва пульсирует, поджидая, когда придет пора выпорхнуть из кокона и замысел о себе во всю его ширь осуществить. Случается же так... Наваливается зной, пересыхает старица, и обитающая там улитка задраивает крышку своей крученой субмарины, чтобы сберечь влагу тела и пережить сушь. Пока не придет вода. Улитка обездвижена, но не мертва. Под панцирем пробегают цепочки огоньков, как фосфоресцирующие змейки в мантии медузы. И если их заметил, глаз не оторвать. Ведущий кивает понимающе. Такая стеклянная сфера с домиком и зимой внутри. Если встряхнуть, поднимется метель. Миленькая штучка. Одно время они были популярны. Август. Понятно. Кокон вам тоже не годится. Тогда уместен образ книги. Книги, которая в своих премудрых письменах вместила тайну времени. Эти письмена заложены под доски переплета и заперты на замки. Книга издает шепоты, ритмические стуки, вздохи, живет своей тихой силой, как гриб на болоте. В хранилище вечности, куда нам путь заказан, таких книг множество. Если раскрыть какую-то из них в свой срок и прочитать, запертое в ней время развернется, оживет, и тут же вихрь когда-то не сбывшегося танца мир закружит. Но лишь в свой срок. Поэтому тома в хранилище лежат нетронутыми сотни лет. «Что это за книги?» — спросит юный ангел, допущенный в библиотеку. «Это могущественные книги», — ответит хранитель. «Само время доверило им свои тайны. Почему же они пылятся?» Почему никто их не читает, чтобы тайной овладеть? Праздное чтение лишает эти книги силы. Ведущий. Очень интересно, а Август перебивает. Если помнить о результате праздного чтения, понятно, почему тогда, когда время ассокультуры проживалось непосредственно вживую, оно воспринималось как созидательная круговерть, демиургическая хабанера, а сегодня, когда не его час, вслушивание в затихающие отзвуки вызывает чувство совершенной невозможности. Ведущий настойчиво. «Простите, хотел бы все же уточнить. Говоря о времени, что именно вы имеете в виду?» Август. «Для Эллина время было двуликим, и олицетворяли его разные божества». По существу греки разделяли время на два явления, связь между которыми была неочевидна. То, что складывается в последовательность событий, уходит в бездну прошлого. То — хронос пожирающий. Это количественное свойство времени — время прошедшее. То, что является человеку внезапно, открывает перед ним счастливую возможность — которую так легко проморгать, если не придать ей значения, не ухватить за вихор. То кайрос крылатый. Это миг удачи, качественное свойство времени, его возможная вариация. Это внутреннее время человека, которое он слышит или, напротив, остается глух к его сигналам. Но наша глухота не отменяет то, что мы не слышим. Так вот, те, облученные, были избранниками Кайроса. Неуловимый для других, им он сам подставлял свой вихор, указывал благоприятный миг, который нужно оседлать, чтобы успех сопутствовал самым немыслимым затеям. Они слышали внутреннее время, которое и есть прямо сейчас случающееся время мира, несущая в себе мгновение удачи. Ведущий. Теперь понятно. А можно как-то структурно описать этот орех, этот кокон, эту запертую под крышки переплета улитку? Август. Разложить ассокультуру на фракции? Это довольно затруднительно. Да, собственно, и ни к чему. Ленинград той поры — клокочущая уха, где в котелке над пламенем дружно хохотала вся пойманная в сети рыба. И щука, и судак, и сик, и линь, и сом, и скользкий мень, и остроперый окунь. Ранжир и цеховая замкнутость отсутствовали. Все происходило едва ли не одновременно. Разом, как будто в чрезвычайной спешке. Вероятно, самые чуткие догадывались о краткости отпущенного срока, поэтому создавали и придумывали впрок, с запасом, не представляя, что сгодится нынче же, а что не весть когда. Помните у Талейрана? Тот, кто не жил до 1789 года, тот не знает всей сладости жизни. Ведущий кивает. Да-да, конечно. Кто не помнит Талейрана? Август. Замените семерку девяткой, и все благородные скоморохи ассокультуры подпишутся под этими словами. Подпишутся, несмотря на то, что сами давали дуба от собственного смеха, как дрожжи в браге от продукта своего метаболизма. Речь не только о музыкантах, которые хотели, точно вещие рунопевцы-колевалы, просто-напросто напеть новый мир. То есть заново, по-своему огласить тот большой и неповоротливый, воспринимаемый как неуютный мрак, чтобы вызвать к жизни другой мир, лучший. Пусть не вполне отчетливый, но наверняка более приветливый и достойный их, таких неугомонных, славных раздолбаев. О них, музыкантах, речь в первую очередь. Но и художников, поэтов, лицедеев и тех, кто не укладывался в рамки жанра и творил цветной витраж из собственной единственной драгоценной жизни, это касается тоже. Ведущий. Может быть, стоит назвать имена? Как я понимаю, герои, запертые в этой магической книге, отнюдь не безымянны. Август. Задумчиво смотрит в потолок студии. Слушая сегодня шепот, перестук и вздохи, раздающиеся из-под переплета, оценить личный вклад каждого персонажа в ее, этой книге, производство, пожалуй, что нельзя. Первенство того или другого определялось волей мгновения. От музыки флаг переходил к живописи, затем снова к музыке, затем к кино, к театру, потом еще раз к живописи, снова к музыке. Вихрь закручивался, набирал силу, и в центре его воронки, в глазу бури, один танцующий дервиш сменял другого. Гребенщиков, Шинкарев, Курехин, Майк, Цой, Новиков, Африка. Список можно расширять и расширять. Кроме ключевых фигур были и гении мизансцены, и предтечи, и пехота, и те, кого конструкция с сердечником, вокруг которого вихрился вихрь эпохи, выдергивала из далеких мест и втягивала в свой бешеный круговорот. Например, перечисляет около 30 имен. И много кто еще. У каждого из них был свой триумф, своя минута славы. И свой вклад в коллективное творение особенного времени пространства, где и по сей день длится их звездный час. Длится потому, что то время, как сказано, не завершилось, свернулось в кокон и спрятало внутри свою загадочную истину, которая еще будет предъявлена в финале, подобно сердцу на суде Осириса. Ведущий. Ряд имен убедительный. Хотя некоторых из названных вами припоминаю уже с трудом. Август. Бенгалец считает, что кое-кто из моего перечня не входит в описанную им локализацию, то есть в мир ассокультуры, а представляет отдельную ветвь явления или вообще самостоятельную пьесу. Например, Шинкарев, Шагин и все митьковствующие – это особый пещерный город со своим опытом проживания, именуемым «дык-бытие». Что ж, Каждый, кто помнит тех людей, волен сам соотнести того или иного с бесспорным эталоном, которых здесь по меньшей мере два — Курехин и Новиков. Ведущий улыбается. «Помня о Хроносе, пожирающем память, не могли бы вы сказать пару слов о каждом?» Август. Сергей Курехин, кроме того, что был феноменальным пианистом и композитором, отвечал за архитектурный ансамбль возводимого мира, благодаря чему этот мир уже невозможно было с чем-то спутать. С какого боку ни взгляни, все парадокс и удивление. Остроумец, интеллектуал, паяц и демиург. Он олицетворял явление в целом, каждый раз оказываясь вдохновителем едва ли не всех его самых выразительных проделок и продуберанцев. Он совмещал несовместимое, архаическое и модернистское, классическое и авангардное, изысканно умственное и карикатурно идиотское. На его концертах-шабашах, прокатившихся волной по миру, звучали разом симфонический, народный и военно-духовой оркестры. Солистами выступали гуси, поросята, лошади и коровы. В одной команде пели звезды политики, оперы и эстрады. Художники-некрореалисты рвали зубами осьминогов. Американские шпионы, советские дипломаты и лилипуты-трансвеститы исполняли танец с саблями под аккомпанемент ритм-секции, собранный из олимпийских чемпионов-тяжеловесов и кардебалета Мариинского театра. Он был великий человек-фейерверк, постоянно действующий взрыв. В отличие от тех пророков постмодерна, что вылупились из позднего советского диссидентства, пропитанного духом фиглярства и посредственности, он понимал постмодернизм как водораздел. С одной стороны, завершается многовековой цикл истории, целая эпоха, порожденная новым временем. С другой, открывается возможность обратиться к реальностям, на отрицании которых эта эпоха возводилась. Курехинский постмодерн, гомерически хохотавший над глубокомыслием культурно-исторических раздумий и рефлексий, одновременно санкционировал реабилитацию мира традиции. Вспомнить хотя бы его империализм, его мечту об империи ежового типа, ощетинившейся снаружи и мягкой, и нежной изнутри. Этакий синтез предельного тоталитаризма с предельной свободой. Даже высшая мера наказания в его империи носила метафизический характер и осуществлялась через казнь души. Отсюда тотализация его чудесной поп-механики, куда он рекрутировал едва ли не все виды искусства. Музыку от горлового пения через классическую оперу до утюгона. Поэзию как мелодикламацию. Балет, цирк, живопись, театр, эротический перформанс, декоративное искусство и так далее. Экспансия за пределы жанровой ограниченности, беспрецедентный империализм в искусстве. Вот что это было. И смех Курехина определенно звучал странно и неоднозначно. Тот, кому казалось, будто он понимает смысл его улыбки, мало отличался от того, кто искренне недоумевал. Его жизненный проект был невероятен и амбициозен в высшей мере. Поп-механика до сих пор не исчерпала своего новаторства, хотя и не успела воплотиться в до конца тотальный проект. Да что говорить, редко когда повезет столкнуться с таким очевидным и в то же время таким простым предъявлением объективной магии, которая осуществляется прямо на твоих глазах. Тут недалеко до подозрений, что в ходе этих камланий вносились точечные поправки в частоты колебаний суперструн, благодаря которым само мироздание есть то, что оно есть. Я имею в виду трехмерную брану, в которой мы увязли, точно муха в липучке. Все иные измерения проложены вне этого листа и нам заказаны. Ведущий с воодушевлением. «Блестяще! А Новиков?» «Август. Тимур был генеральным учредителем художественного вкуса ассокультуры в ее оперативно развернутом формате, то есть соотносил координаты вечности с конкретной датой. Весть о нем всегда бежала впереди него, интригуя, очаровывая, маня обаянием изящного скандала. Новиков вывел на художественные подмостки, где до него мрачные правоборцы в растянутых свитерах гневно потрясали цепями, молодняк. Этот молодняк плевать хотел на цепи и на власть, которая для него тогда имела ту же природу, что и растянутые свитера, не пускавшие юных безобразников на свои выставки. Тимур заставил всех считаться с существованием этой новой генерации. Он организовал ноль движения, новых художников, клуб друзей Маяковского, новую академию и черт знает что еще. Художников и групп он налепил столько, что искусствоведам хватит материала для научного паразитизма на многие годы вперед. Потребность обращать жизнь в сказочное приключение не отпускала его ни на миг. Его новые художники переросли в движение, охватившее весь молодежный авангард. В стилистическом плане их практика стихийно совпала с подобными движениями на Западе. «Ист-Вилледжем за океаном», «Фигурасьон Либер» во Франции и «Ноэ Вильде» в Германии. Но если западные сверстники новых так и остались в 80-х, повиснув экспонатами в музеях современного искусства, их русские соратники подобным не удовлетворились. Съездив за границу, где они угодили в ласковые объятия художественной элиты, модных французских философов и звезд Голливуда, бывшие авангардисты вернулись домой убежденными патриотами и консерваторами. Так возник неоакадемизм, такое же агрессивное, стремившееся к тотальному охвату явления, как и новые, вполне готовое подписаться под лозунгом панков начала 80-х «Бодрость, тупость и наглость». Во всех своих начинаниях Тимур держался принципа игры на опережение, ибо понимал, побеждает творец завтрашней моды. Он развивал и накачивал энергией традиционный петербургский минимализм, стремился к наиболее эффективным художественным жестам при наименьшей затрате энергии, что точно соответствует универсальному принципу живой природы. Чтобы стать эффективными, жестам следовало быть не заемными, а уникальными в своей выверенности. Только это по Новикову и следовало понимать под словом «творчество». Он был зорким человеком. Он с первого предъявления распознавал красоту. И этот зоркий человек последние 5 лет своей жизни был слеп. Красота ослепила его. Что ж, и не такие зубры со временем становятся достойными того, что с ними происходит, даже если мы говорим о выпавших на их долю несчастьях. Ведущий мечтательно. Да, помню на выставке неоакадемистов в Манеже. Август перебивает. Они, конечно, разные, Курехин и Новиков, но вместе с тем во многом схожи. Их главным творением были не записанная или сыгранная музыка, не картины, герои и события, а художественная ситуация в целом. Поражает скорость и воздушность их и, разумеется, их соратников, захватывающих пируэтов. Никакого изнурения, вынашивания замысла, мук творчества, произведения, даже подлинные шедевры, создаются и проживаются на лету, как узоры текучей жизни. Ничего не жаль по отдельности, ничто по отдельности не рассчитано на вечность. Именно поэтому вечности пришлось принять все время целиком, обернуть в панцирь и задраить люк до срока, когда вновь придет вода. Ведущий настойчиво, почти капризно. «Тимур тогда еще не был слеп!» Август перебивает. «Вы спрашивали, сколько их было, облученных, услышавших время в себе. Никто не скажет точно, но, повторю, хватило. Хватило на то, чтобы построить наполовину призрачный, однако признанный и осязаемый за счет предъявленных сокровищ мир, который к концу 90-х исчез с радаров, как китиш перед ордами Батыя. Ведущий со вздохом. Да, времена изменились. Август. Негодный аргумент. Как будто люди ни при чем. Ничто не меняется само по себе. Иначе, следуя этой логике, можно сказать, что Александр II мирно испустил дух потому, что еще утром 1 марта почувствовал легкое недомогание. Ведущий жеманно смеется. «Вот вы какой! И все-таки о Тимуре!» Август перебивает. «Мир ассокультуры был не по зубам бандитам и даже отбил у них, очистив от малин, Пушкинскую 10, но не устоял перед явившимися вслед за бандитами политиками, главарями придонной мути. Потому что те в своем цинизме, жадности и жлобстве оказались беспощаднее предшественников. Время ассокультуры схлопнулось, как крышки переплета, под которым дремлет зачарованная жизнь, ужаленная веретеном и погрузившаяся в сон прекрасная принцесса. Теперь оно покоится в хранилище вечности. До радостного утра. А то, что выдается за это, будто бы все еще длящееся время сегодня, мираж, мертвые отсветы, искаженное эхо. Последним танцующим дервишем, закручивающим вихрь, был шнур. Он — завершающая точка. Ведущий, смирившись. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу, так что поставленная вами точка в нашем разговоре как нельзя кстати. Август. В финале исследования в противовес эпиграфу есть кода. На том же тарабарском языке. Купана уби пихва, фомрия уби борду, ахчиная астивира удиварис пунк, алтисуверия. Ведущий иронично. Это вы тоже нам переведете? Август. Здесь очевидна лишь первая фраза. Спящие просыпаются, умершие смердят. Едва освоился в институте Герцена, следуя детскому интересу, поступил на биофак. Как сложился новый состав. На барабанах Евсей, художник-мебельщик из мухи, на басу Илья, поэт и студент финансово-экономического. На клавишах Захар, однокурсник, тихий чудак с пожаром музыки внутри, и вторая гитара Данила, бывший участник легендарной «Былины», такая тавтология, недавно вернувшийся из колонии, куда угодил за травку. Репетировали в институтском клубе в центре города на Мойке. Институт владел сказочной территорией с двумя десятками корпусов и садом в самом сердце северной столицы. Университет и тот не мог похвастать такой компактной и роскошной вотчиной. И аппарат на точке был. Не предел мечтам, но и не ровня школьному. Словом, обосновались, только играй, гони свою волну. И мы погнали. За зиму отрепетировали полноценную программу. Вышло свежо, лаконично и как-то серебристо-чисто. Голоса и инструменты звучали звонко и отчетливо. Басы давили диафрагму. Доступной студии у нас в ту пору не было. Делали записи в зале, на микрофон. Качество убогое, конечно, но пробивало даже так. Ведь если искусство — это способность делиться с другими тем, что испытал сам, то выходит, что непонятная, мутная или заемная тема сама себя невольно душит, а высший блеск — дар увлекать кристальной ясностью каждого встречного без расчета на его культурный опыт. Разумеется, молодой азарт и отсутствие возможности услышать в хорошем качестве собственное звучание не позволяли судить ответственно. Слишком много было ослепляющего предубеждения, слишком много восторженности. Но, как и положено фаворитам Кайроса, мы чувствовали внутреннее время, благодаря чему с первых же полулегальных концертов взлетели на Олимп местного, а стало быть, самого славного музыкального андеграунда, такой оксюморон. Пусть ненадолго, но взлетели. О высоте парения говорил тот факт, что Клавдия, скрипя сердце, была вынуждена хвастаться перед подругами родством со мной. Какая мука для ее своеобразного характера! Мы видим каждое зерно в початке, мы понимаем прелесть опечатки. Туман нас манит, алгебра туманит, любовь кидает нас, судьба хранит. Пели мы на два голоса с Захаром под рояль четырехдольный такт. Первая сильная, вторая слабая, третья средняя, четвертая слабая и татам. Ритм секции и звон Данилинова Гибсон Лес Пол. И именно так все в действительности и было. И про зерно, и про туман, и про любовь, и про судьбу в ее тактическом формате. Песня называлась «Милонга Августа». Музыка — такая вещь, в которой, если удалось в нее нырнуть, находишь не жемчужины, разложенные исполнителем, а свои собственные, поскольку она — волна, звучащий тон, созвучие тонов. И под эти созвучия настраиваешься сам и сам звучишь, потому что и ты — лишь волна. Точнее, живой резонатор, порождающий волну. Ну да, среди наших внутренних пустот есть и такая, и не только у меня. Еще точнее, одновременно резонатор и волна. Всякий, должно быть, замечал, как музыка освобождает разум и окрыляет дух. Спящий в привычке мир вдруг озаряют молнии, высвечивая заново очертания вещей, спадает пелена, занавес раздвигается и сыплются в открытое сознание ответы, и словно невзначай находится решение неразрешимому. Печаль чужого тона отзывается в тебе печалью собственной, а вибрация чужого откровения — прозрением своим. И той музыки, где голос — главный инструмент, ответственный за ее душу, мелос, в отличие от ее сердца, ритма. Это касается особенно, так как у инструмента голос есть добавочное и словно бы внемузыкальное обременение, привязывание к звукам смысла. На деле привязанный смысл обретает свойство волны, к которой он привязан, только теперь эта волна капризнее настроена, к ней как бы прилип особый обертон, улавливаемый не слухом, а сознанием. То есть выходит так. Початок, зерно, опечатка, туман, любовь, судьба как словарные единицы значат что-то вполне определенное, и вместе с тем они... В каком-то роде чепуха, турусы на колесах, поскольку у того, кто тебя слышит, они эти обертоны, эти добавочные смыслы, волны, вызывают сугубо индивидуальные переживания. Порой со значением вокабулы, связанные косвенно, символически, а порой не связанные никак. Те, кто это понимал, делали чудесные дела. Внимавший их песни слышал не то, что ему пели, а то, что он хотел или готов был услышать. Помните чудесные сны, навеваемые раскуренной трубкой доброго волшебника из Шварцевой Золушки? Та самая история. Конечно, музыка, о которой речь в сравнении с филармонией и Мариинкой, падение в архаику, но разве это меняет дело? Архаике подчас доступны те возможности, какие опера и филармония давно порастеряли. Первый же выход на сцену перед публикой имел решительный успех. Это случилось на небывалом до той поры подпольном сейшене-тройнике в клубе завода турбинных лопаток, где за день были отыграны три концерта — утренний, полуденный и завершающий дневной. Странные сеансы, но выбирать не приходилось. Играли россияне, зеркало и мы, неведомые никому честолюбивые юнцы, мнящие себя идеалом современника, взошедшего на верхнюю ступень посвящения в таинство прекрасного. способствовал организации события Данила, знакомый с воротилами подпольного менеджмента еще со времен «Былины». Как дебютанты мы были на разогреве, вторыми играли россияне, а право завершать программу оставили за собой хозяева аппарата «Зеркало». Три концерта в день – много. Если выкладываться честно, спускать положенные 7 потов, а после отжимать в гримерке мокрую насквозь рубашку. Утренник мы отыграли бодро, с лихвой восполняя бойким задором отсутствие навыков сценического движения. Правда, немного лажали в голосовых раскладках. Подзвучку «Зеркало» ставило под себя, и если в зале инструменты и голоса вытягивал на пульте оператор, то на подмостках друг друга мы почти не слышали. Но не беда. Образу накатившей новой волны небольшая вокальная небрежность пошла лишь на пользу. Мы пели про розового слона, который, вздымая пенные бока и трубя огромным хоботом, бежит под джунглям, а мы, качаясь на волнах, струящихся по залу энергий, неслись за ним не в силах его настигнуть. Потом, упившись исступлением, с которым зрители проводили все-таки сбежавшего от нас розового слона, пели про поле, уставленное стогами, про счастливую радугу в небе и гордого лося, вышедшего из леса похвастать рогами. Потом про беззаботных свинок, подернутых золотым пушком. Они резвятся на лугу, и жизнь их полна чудесных приключений. Потом пели про червей, которые хотят остаться червями, хотят любить и не любить так, как у них заведено, поскольку делать что-то по-своему, как умеешь и считаешь верным, не зазорно. Зоологический уклон был не то чтобы намеренным, но предсказуемым. Группа называлась «Улица Зверинская». Никакого пафоса, никаких мессианских амбиций. Бодро, тупо и нагло. Зал заводского клуба, набитый под завязку пестрой толпой, свистел, орал и неистовствовал, как по той поре неистовствовал лишь фанатский вираж стадиона имени Ленина. «Зенит Шампиньон!» Музыканты россиян стояли за кулисами, не скрывая приятного удивления, демонстрировали нам оттопыренный вверх большой палец. Затем, отработав свой выход, россияне, теперь уже мы, окрыленные собственным успехом, смотрели на них из-за кулис, пригласили нас в свою гримерку. Слушать «Зеркало» с их 2,5 хитами, уже набившими оскомину, ни им, ни нам было не в охоту. Как водится, друзей в гримерке было под завязку, в тесном пространстве гам, табачный дым, позвякивание бутылок и стаканов. Мы обосновались в уголке, на время отделившись от свиты, и скрипач-россиян пальнул в потолок пробкой от шампанского, довольно в тех обстоятельствах диковатого. Что может быть отраднее признания твоих заслуг собратьями по цеху? Не просто собратьями, а одними из самых заслуженных, самых... Ну, тут все ясно. Чем мы могли ответить на эту удивительную чуткость? Только портвейном, припасенным в наших сумках. На втором концерте взяли зал, как Суворов Измаил, с веселым вдохновением, удивив вновь стоявших за кулисами россиян тем, что не повторили ни одного номера. У нас была готова сольная программа, и на этом сборном тройнике мы решили выложить ее по частям. Вновь оказавшись в гримерке россиян, мы пили сначала их портвейн, а после того, как скрипач назвал нас открытием года и посулил великое будущее, откупорили оставшийся свой. В какой-то момент Данила, глядя на булькающую струю, задумчиво изрек: «Если мы сейчас выпьем, мы согрешим против искусства». Говорил он не очень, но думал красиво. И впрямь нам вот-вот предстояло в третий раз выйти на сцену. Некоторое время мы колебались, хотя выбор, разумеется, был предрешен. Результат обманул ожидания. В собачьей балладе, где старый священник просил у Бога верную собаку, чтобы скрашивала дни, а грозный Михаил вещал ему из облака, мол, поверь, не стоит, у нее ж житуха будет самое, что ни на есть собачья, Ты мясо в подклеть не запрешь, она его рубанет, а ты сгоряча ее убьешь и в садике зароешь, и зарыдаешь, и сплошное словом выйдет огорчение. Так вот, в этой драматической балладе была такая кода. Всем инструментам следовало разом замолчать после 6 тактов жесткого басового риффа. Блямс, и все. Песня была новая, еще не отыгранная до автоматизма и не прописанная в матрицу мышечной памяти. Тем не менее, после 6 такта все действительно замолчали. Все, кроме меня и Евсея. Осознав оплошность, мы принялись спасать ситуацию и в 2 инструмента разыграли чумовую импровизацию. Бочка Евсея ухала, как своебойный копер. Рабочий барабан на пару с хай-хетом рубили сложные дроби. Томы гудели, тарелки рассыпали желтый звон. Моя гитара тоже не подвела. Резвости ее в тот миг могли бы позавидовать устроенные из граненых самоцветов бронзы и слюды стрекозы. Впоследствии, по опросам музыкантов и зрителей, мы с Евсеем были признаны самым креативным дуэтом сезона. Взлет оказался недолгий, но сияющий. Нам выпало 5 лет, в которые мы яростно парили между небом и землей, как искрящийся цветным огнем и не желающий гаснуть салют. Мы стали одними из немногих, кто мог собрать стадион без расклеенных по городу афиш, а исключительно по сигналу сарафанного радио. Нелепое время. Все эти 5 лет мы куда-то спешили, роковым образом не понимая, что мы уже там, куда спешим. Впрочем, так уж заведено. Куда ни стремись, всякий раз оказываешься совсем в другом месте и решительно в иных обстоятельствах, чем те, о которых грезил. Были еще концерты. Летние халтуры на танцах в Парголове и Вырице. 4 студийных альбома, за которые совсем не стыдно. Радости, влюбленности, измены. Потом окончил институт, по специальности не работал, к биологии остыл. Случилась даже короткая семейная идиллия, обреченная изначально, поскольку большая любовь – это всегда большая зависимость. А о благе цепей задумываться нам тогда было не впору. Что еще? Опубликовал несколько статей в машинописном музыкальном журнале, где, в частности, рекомендовал Ванчику оставить гитару и взять бензопилу. Звук тот же, а денег больше. Пару раз выходил на сцену с поп-механикой. Писался в студии как сессионный гитарист с разнообразными составами, звездными и не очень. Вот, собственно, и вся история. Трудно удержать в одном пучке разнонаправленные творческие воли. Букет красивый, но недолговечный. Устойчивые формы складываются там, где властвует один. Казалось бы, азбука. Но через нее надо пройти, как через ожог ребенку, чтобы горячо обрело статус обстоятельства, которым невозможно пренебречь. Данила, щуплый, точеный, с прямой, как у оловянного солдатика, спиной, ушел первым. Ему нужен был постоянный заработок, а мы выступали от случая к случаю за невеликие деньги. Он был порядком старше, и жить на одном энтузиазме у него уже не получалось. Какое-то время Данила играл на танцах в Бабкином саду, парк имени Бабушкина. Потом в кафе «Север» на Невском, где водился жирный карась, потом вел класс гитары в детской музыкальной студии на Миллионной. Время от времени выступал с то и дело собиравшийся на пару концертов и вновь рассеивавшийся, точно на вождение, былиной. Илья, сдержанный гордец и умница, ушел следующим. Окунулся с головой в поэзию, оторвав ее от трепета струны. Тоже битва и тоже бездна. Такая же безнадежная, как и музыка. Он был сильной натурой. Слабые люди в любви и дружбе часто теряют искренность суждений и свободу действий. Не то Илья. Он не терял. В любви и дружбе он не признавал оков. Те, с кем он дружил и кого любил, ничуть его свободы не стесняли. Институт он не окончил. Финансистом не стал, для поддержания штанов предался тонкому ремеслу, выучился делу у мастера книжной реставрации и устроился в переплетный отдел при публичке. Потом по зову крови улетел в далекий Ханаан, на родину далеких предков. Где только люди не живут, а где люди, там книги, и книгам нужен ремонт. Круглолицый Евсей, жизнелюбый весельчак с роскошными на зависть девам волосами после распада Зверинской, постучал с одними, потом с другими, и вскоре роман с барабанами закончил. Остепенился, воцерковился. Женился на красавице Оксане из общины князь Владимирской церкви, несколько лет подряд на пару месяцев подряжался трудником в Белгородскую пещерную обитель на высоком берегу Дона, паломником объездил русские монастыри, Афон и Святую Землю. Потом продал квартиру и с семьей уехал в трудовой скит, дикое экологическое поселение на севере Ладоги. Захар, поющая душа. Редкого таланта мелодист, сероглазый, мечтательный, худой и нескладный, женился на энергичной молдаванке. Вместе с Майком записал альбом, родил двух девочек, и пока жена сживала со свету его родную мать, тихо сошел с ума. Сначала на почве дзен-буддизма, потом уже беспочвенно. Когда я случайно встретился с ним в последний раз, он собирал в Михайловском саду облако в стеклянную баночку, чтобы потом выпустить его дома в комнате. Сырая свежесть молодой зелени щекотала ноздри, рваная лиственная тень трепетала на гравийной дорожке. «Мы едим жизнь, и однажды она съест нас», — сказал Захар. Он был сосредоточен и пугающе безумен. Облако ускользала. В ту пору мне изредка начали сниться странные сны. Не видеоряд, а череда застывших кадров. Четких и достоверных, словно репортажная фотография. В этих картинках мир откровенничал со мной, делясь тайнами прошлого и будущего. Я смотрел на изображения, посланные мне прямиком в мозг, как посылают друг другу известия дельфины, и жизнь делалась понятной и ясной точно рентгенограмма на просвет. Но пробуждение вновь взбивало донный ил, и ясность пропадала. Переключу регистр еще раз. Интермеццо. Фрагмент программы «Парашют». Конец нулевых. Ведущая, вы столько лет отдали музыке. Почему все-таки простились с ней? Легко ли это вам далось, и нет ли запоздалых сожалений? Август. Черт! Извините, сорвалось. Это раскрашенное всей радугой переживаний растрата жизни оглушало. Но с музыкой я вовсе не простился, то есть с музыкой как таковой. Ведущая с удивлением. Но ведь вы не выступаете на сцене. Август. Еще чего. Несдержанный взмах руки. Согласен. В плену той грезы протомился долго. Годы. Но и освобождался шаг за шагом. Хотя осознанно такую цель перед собой не ставил, поскольку сладкий плен нас не гнетет. Ведущая. И что же послужило причиной? Разочарование. Август. Прозрение. Оно пришло вместе с попытками понять, что все же с нами происходит, как вышло, что музыка вдруг стала всем и почему ей это удалось. Ведущая с механическим воодушевлением. Напоминаю, в гостях у нас человек, имеющий прямое отношение к теме нашей передачи, участник памятной знатокам русского рока группы «Улица Зверинская» Август Сухобратов. Не скажу за других, но топот розового слона до сих пор гуляет эхом в моем большом сердце. Пожалуйста, Август, продолжайте. Август. Да, рок всегда существовал в порядке сотворения кумиров. Если ты намерен был надолго обосноваться в зале славы, то следовало обзавестись ордой поклонников и почитателей. Зачастую это происходило само собой, но все же требовалось соблюдать кое-какие правила. В противном случае — судьба улицы Зверинской и забвения. Ведущая. Вы говорите о 80-х? О начале? Я это время не застала. Август. Ну да, в ту пору рок был не просто музыкой. Он противостоял официальной норме жизни. Именно жизни, а не только образцам ее художественных достижений. Иначе говоря, этот музыкальный выбор говорил о твоем личном бунтарском отрицании устоев, иерархии и вообще всего строя обстоятельств в окрестностях твоего, в общем-то, беспечного существования. Даже в условиях вялого тоталитаризма подобный жест щекотал нервы. Утрата опоры грозила зависанием и требовала обретения другого стержня. Поэтому в музыкальных избранниках видели не просто парней, умеющих принять позу и при этом попасть в ноты, а пророков, глашатаев новых контркультурных ценностей, не признающих фальшивые ценности официоза. В итоге кумиры разошлись по должностям. Один олицетворял интеллектуальную апологию маргиналов, сторожей, дворников и прочих беглецов с галеры, гребущей в будущее. Другой — романтический образ современника, чьи будни полны неизбывной экзистенциальной печали. Третий — трагедию личности, травмированной несчастной любовью к сладкой Н. Четвертый — вселенскую меланхолию комнаты с белым потолком. Пятый — воспаленную гражданскую совесть. Шестой — национальную идентичность, собранную в вязанку «Мы вместе». Седьмой — идею ноля, решительного самоподрыва и аннигиляции. Так было в героический период и продолжалось по инерции еще какое-то время, на вид казавшееся беспризорным. А между тем хозяева у наступившего времени имелись. Революция стяжания бесповоротно инфицировала или сломала о колено всех. И русский рок, продолжая издавать характерные звуки, в действительности жил уже призрачной, загробной жизнью. Ведущая. То, о чем вы говорите, это некоторым образом дополнительное измерение. А музыка? Чем для вас была она? Август. Тут трудно обойтись без предыстории, поэтому прошу терпения. Принято считать, что одно искусство нельзя передать или объяснить средствами другого. В определенном смысле это верно. Да, музыку нелепо пересказывать словами, она свершается внутри нас собственными звуками. Да, живопись не выйдет изложить поэзией, а поэзию нарисовать. На первую следует смотреть. Второй — внимать. И прозу не получится сплясать в балете так, чтобы зрителя пробило. Ах, вот, оказывается, что хотел сказать нам автор «Котлована». Все верно. И чаще прочих к подобным аргументам прибегают музыкальные обозреватели и искусствоведы. Прибегают, вполне осознавая, что их задача именно в том и состоит, чтобы, слив в помои профессиональные спекуляции, растолковать как существо искусства в целом, так и его отдельных проявлений. Парадокс. Ведущая заинтересованна. Вы это утверждение оспариваете? Что музыку не передать словами, а прозу не сплясать? Август. В известной мере. Ведущая. В какой именно? Август. Вот в этой. Насколько верно представление, что музыка способна поведать о себе только звуками? И вообще, не выглядит ли статус того или иного художественного случая как заведомо невыговариваемого, определенной внутренней разладицей в искусстве? Если кто-то полагает, что, когда не думаешь, что многое становится ясно, и в состоянии благодушной созерцательности, твердит, будто и впрямь существуют вещи, о которых не сказать словами. Так пусть, черт возьми, попробует сказать о них как-нибудь иначе. Ведь заявляет же человек о своем присутствии через мелодию души, через настырный позывной. Смыслу произносимых слов при этом обычно не придают значения, однако позывной поддается осмыслению и, стало быть, дальнейшей передаче. Ведущая. О каком позывном вы говорите? Август. Неважно. Просто позывной. вы распознаете его, стоит только прислушаться к чьей-нибудь речи. Именно так, не вникнуть в суть, а просто вслушаться в мелодию. Слова — всего лишь звуки, ноты, из которых складывается песенка души. Ведущая дружелюбно улыбается. Запишу себе в дневник в качестве домашнего задания. Август. Но если так устроено, ведущая, внезапно возбудившись, скажите, и у меня есть позывной? Август. Есть. Ведущая. И вы его слышите? Август. Чтобы его услышать, надо перейти в режим приема. Ведущая. Понятно. Август. Я продолжаю? Ведущая. Конечно. Август. Но если так устроено, что каждому из нас, кем бы он ни был, в надежде быть услышанным необходимо бесконечно высвистывать свою мелодию души, то и Создатель творящими глаголами, вероятно, заявляет о себе. Таков его зов. Зов с большой буквы. Однако мы слышим, если слышим, этот зов иначе, чем земную музыку. Ведь благодаря ему, зову, мы есть то, что есть, пусть по глухоте своей, и не разбираем небесного о себе замысла. Благодаря зову с большой буквы и гора есть гора, сбрасывающая снежную лавину, и ветер есть ветер, шарящий под рубашкой. Если дельфины, мастера эхолокации, во тьме пучины непрерывно окликают сущее, криком принуждая его проявиться, то зов Создателя, его творящие аккорды изначально призывают сущее к существованию. То есть призывают мир к бытию со всеми пребывающими в нем дельфинами, снежными вершинами и мерцающими звездами. Симфония заклинания, которой покорна материя, вот это да, вот это то, о чем мечтать не стыдно. Но для того, чтобы подобное сыграть, сначала надо научиться слышать. Ведущая озадачена. Как все оказывается сложно. Август. Да, научиться слышать. А мы не слышим, и наша музыка вовсе не тождественна музыке как таковой, его музыке, музыке с большой буквы. В сравнении с ней наша музыка выглядит скованной, робкой, даже боязливой, как будто опасается, что ее вот-вот разглядят со всех сторон и обнаружат изъян, которого она стыдится. Более того, музыка с большой буквы в своей полноте вообще недоступна для нас как нечто цельнозвучащее, ибо диапазон ее шире возможностей нашего слуха. А то, что мы потребляем в виде повседневного музыкального сопровождения, в действительности за редким исключением оказывается помехой, ширмой, звуковой завесой, как треск в эфире, заглушающий почти неразличимую волну. Брецание лиры, адресованное только человеческому уху и не имеющее отношения к потустороннему первоисточнику, не имеет и небесного мандата от музыки. Совпадение имени — курьез, амонимия. Не более того. Но если ты услышал звучание той, запредельной, пусть и в урезанном формате, ты уже не думаешь, искусство ли это, хороша ли она и ласкает ли твой слух. Ты чувствуешь лишь необходимость этой музыки, ее первородную законность. Как передать? Многие в бессилии опускали руки от невозможности донести до кого-то еще то, что они в действительности слышали. Нотный текст картинок с выставки Мусоргского полон апподжиатур, диких акцентов, спорадической альтерации и невозможных в исполнении динамических указаний. В пьесе «Катакомбы» композитор настаивает на одновременном усилении и ослаблении силы звучания в пределах одного вертикального созвучия. То же самое в партитурах модернистов того же Дебюсси. Почему так? Да потому что запись этой музыки — всего лишь несовершенное, приблизительное отражение ее подлинного, потустороннего звучания. Ведущая волнуется, но старается не подавать вида. Боюсь, наши зрители не вникнут во все нюансы ваших рассуждений, слишком много профессиональной специфики. Август смотрит на ведущую, моргает. Это несложно. В позднем Средневековье толкователи церковных песнопений вооружились понятием «музыка фикта» — «мнимая музыка». Этот термин служил для описания высоты звука, который добавлялся певцами или музыкантами во время исполнения и находился за рамками строя «музыка ректа» — истинной музыки в соответствии с системой гексахорда Гвида Аретинского. Не вдаваясь в детали современного толкования термина «мнимая музыка», довольно произвольного и сильно отличающегося от описания музыка фикта авторами Средневековья, силен соблазн использовать его как метафору подавляющего массива звучащей ныне музыки, в противоположность музыке истинной, музыке с большой буквы. Ведущая язвительно. Действительно, ничего сложного. Отдельное спасибо, что доверяете музыкальной эрудиции нашей аудитории и не вдаетесь в детали. Август. Я хочу сказать, что линейка звуков, доступных нашему уху, имеет довольно четкие пределы. Не ультразвук, основа удивительного сонара дельфинов и крылатых мышей. Не инфразвук, зов океана, трепет тверди. Человеческий слух не различает, поскольку в нашем чувствилище, по общему мнению, отсутствует орган, отзывающийся на эту частоту. Стало быть, сектор слышимого — лишь ограниченная часть истинной музыки. Однако и в таком виде она оказалась востребована именно потому, что представляла собой врата в иное. Как и всякий трансперсональный опыт, эта первичная востребованность породила злоупотребление. Шаманское зелье пошло по рукам в виде приятного расслабляющего наркотика. Магический кристалл затуманился. Слух определил для себя пределы желанного и в них замкнулся. Примерно таким образом слышимая истинная музыка превратилась в мнимую музыку. С тех пор запертый в границах приятного формата слух привычно внимает звучанию угодного обманутому уху шумового фона, запущенному по кругу строю обесцененных созвучий в разнообразных, порой весьма изящных вариациях. Обладая человек чувствилищем дельфина, наша мнимая музыка тут же избавилась бы от большей части заключенного в ней мусора, поскольку в оглашенной реальности китообразных и сладкая Н, и Иванов на остановке, и розовый слон, и восьмиклассница, и мальчик слепой, и причал с рыбачащим апостолом Андреем присутствуют с предметной отчетливостью, штучно, а не в форме музыкальной темы. Вся приблизительность, эскизность, паразитирующая сегодня в теле мнимой музыки, была бы вытравлена, так как сделалась бы явственной и, следовательно, не заслуживающей снисхождения. Подобный глистогон определенно приблизил бы музыка фикта к звучанию ее потустороннего прообраза. Разумеется, если она не полное фуфло и прообраз все-таки звучал. Не это ли имел в виду вестник сходящего с горы сверхчеловека, когда требовал от музыки, чтобы она не становилась искусством лгать? Ведущая. Да, с таким изысканным отношением к нотам трудно в них не разочароваться. Август не реагирует. Между тем, истинная музыка предназначена вовсе не уху, точнее, не только уху. Зона ее воздействия, органы чувств, фиксирующие напряжение и узловые точки внутреннего времени. Ведь она, неслышимая, но звучащая музыка мироздания, и есть крылатый кайрос, хозяин мгновения удачи, той минуты, когда задуманное непременно воплощается. Ведущая. Вот как? Август. Точнее, и крылатый кайрос тоже. Но наши улавливатели, ответственные за регистрацию внутреннего времени, пребывают либо в зачатке, либо атрофированы и потому бездействуют. Время для нас — только хронос, ввергнувший весь мир в зону строгого календарного режима с тикающими механизмами на вышках. Не выпасть из расписания, прожить как можно больше сосчитанных наперед дней, смотреть с тоской, как отлетает шелуха секунд в тьму вечности. Вот наш удел. И это вместо того, чтобы прислушиваться к перебору струн, которые играют о тебе, улавливать вибрацию судьбы и, выбросив ладонь, выхватывать, как опасную осу из воздуха, свой миг удачи, свой шанс наладить связь с транслятором тебе направленного зова. Ведущая. Зова с большой буквы? Август смотрит на ведущую, моргает. Да, с большой. Именно благодаря бездействию наших улавливателей внутреннего времени реальность обрела столь выморочное состояние. Мы больше не наследуем истинную музыку. Она пропущена мимо ушей. Зато торжествует ухищренная подделка, баюкающая сонный слух. Так что человек разумный с большим правом может называться человеком тугоухим. Не в смысле глухоты, а в смысле роковой немузыкальности, ведь он прискорбным образом оказывается не способен расслышать зов в замусоренном скрежетом эфире. Смотрит на ведущую. Зов с большой буквы. Ведущая. А есть ли те, кто все же слышит переборы струн, играющие ту музыку, благодаря которой они есть то, что есть? Или все абсолютно безнадежно? Август. В своем заветном воплощении область звуков, доступных человеку, зеркало для отражения потусторонней музыки, где и гармония сфер Пифагора с Аристотелем, и кайрос — внутреннее время каждого из нас. Вот только тугоухий человек утратил чуткость к этому первоисточнику, который вовсе не голоса в сознании душевнохворых, а совсем иное. Возможно, даже он первоисточник, нарочно не прилажен к нашим чувствам. Впрочем, попытки преодоления мнимой музыки были и делаются сейчас, хотя написанный двумя французами нацистский миф утверждает, что после Вагнера с его Тристан-аккордом никто уже не пробовал восстановить вещую музыку в правах. Чушь. Пробовали. Еще как. И русский Орфик Скрябин с прометеевым аккордом, мечтавший о симфониях звуков, света, ароматов и касаний, где произойдет финальное слияние всех искусств в единое искусство, его осуществит воля величайшего художника, влекущего человечество в объятия Абсолюта. И Стравинский с Петрушко-аккордом, венчающим его мерцающую музыку, и Курехин со своей неописуемой поп-механикой, и новозеландец Грэм Ревилл, записавший диск музыки насекомых, где инсекты сами выступают в роли музыкантов. Ведущая. Значит, Курехин эти струны слышал? Август не реагирует. Однако, вопреки заветному желанию, область доступных звуков оказалась невосприимчивой ко всему струящемуся свыше. Так что нам приходится иметь дело не с вещей музыкой, а с ее чучелом, с пляской мертвых нот. Пляской, иногда довольно любопытной, как опыт гальванизации покойника, уже породивший собственные представления о музыкальности, собственные гармонии и прочие кадансы и синкопы. Ведущая, о какой именно музыке вы говорите? Август. Речь о всей мнимой музыке от Кефареда Нерона имени Занга до звуковых заставок и телефонных рингтонов. То есть о том, что, собственно, и является музыкальным сопровождением наших шумных будней. Ведущая. Но во времена улицы Зверинской, надо полагать, вы думали иначе. Август порывисто. Да, я заблуждался. Я думал... Нет, наша музыка — та же звоностукобренчащая химера. Горько сознавать, она такова во всю ширь и толщу своего полива. Горько, потому что на месте, где был идеал, остается дыра, изначально предназначенная под истинную музыку гладь доступных звуков, накрыта паутиной шумовой завесы, сплетенной из призрачных мотивчиков, прилипчивых мелодий, закольцованных напевов. И под этой завесой, заглушающей вещи и звуки, как в скверной теплице, зреет урожай. Новые поколения человека тугоухого, не способного расслышать ни гармонию сфер, ни веселый посвист кайроса, ни отчаянный позывной ближнего. Разумеется, речь не о том сигнале, который имел в виду Башлачев, когда пел, в ушах звучал секретный позывной. Ведущая улыбается. Вы снова про позывной? Но я еще не выполнила домашнее задание. Август. Снова. Поскольку без него куда? Ведущая. Живут же люди и не знают. Август перебивает. Ведь в песенке души каждый заключает самое дорогое и подлинное из того, что, как ему кажется, в себе имеет вот это самое. Пожалуйста, не спутайте меня с иными. Поэтому неподтвержденный прием рождает муку неуслышанности, томление, печаль, отчаяние и новое повторение призыва. До петуха, до хрипа. А неуслышанность, будьте уверены, вам гарантирована. Ваша мелодия невольно пропускается мимо ушей, как и аккорды истинной музыки. Поэтому страх, что твое существование никем не будет удостоверено, преследует взывающего постоянно. И этот страх порождает сомнения в собственной реальности. Существуешь ли ты, раз никто тебя не слышит? А это такое же глубокое переживание, как экзистенциальный ужас осознания, что ты такой прекрасный, тонкий, чувствующий, такой единственный и не похожий на других, неминуемо смертен. Ведущая, лицо выражает страдания. Боже мой, и что же делать? Август. И тут от отчаяния мы переходим к плану «Б». Упрощенной схеме получения свидетельства о собственном существовании. В дело идут готовые облачения, которые в среде, где ты более всего желал прописки, гарантированно признаны. В основе всех этих вечно повторяющихся битв, стиляк и гопников, металлистов и панков, гномов и грибных эльфов, в корне всех этих нескончаемых подростковых разборок лежит зуд опознания, жажда подтверждения присутствия, сколь бы подложным оно ни было. Скидка на условность подразумевается сама собой. Ведущая. Вы говорите безжалостные вещи. Но мы, кажется, опять выходим в открытый космос дополнительного измерения. Скажите, Август перебивает. Хотя, признаться, иной раз кажется, что наша поразительная беззаботность, наша легкость бытия напрямую зависит от нашей тугоухости, спасительной неосведомленности о той музыке, которая в отрезанном от нас эфире в действительности ракочет и журчит. Услышишь, что там играют о тебе, обо мне, о всех нас, куда засунешь свой щенячий оптимизм? Ведущая удивленно. Как это услышишь, какую музыку о нас играют? Если я правильно поняла, мы сами и есть часть той вещей музыки, которая наигрывает горы, речки, дубравы и нас, немножечко смертных. Мы ее порождение. Август. В том-то и дело, что нет. Мы изгнаны из этой музыки, как из рая. Потому что симфония мироздания и есть рай. Мы не слышим прелюдий еще не разразившихся бурь и землетрясений, которые слышат муравьи, воробьи и мыши. Которые слышат кошки, загодя бегущие из Помпеи, чтобы археологам не достались их трупы. Мы — шальные звуки, как тоны музыка Фикта в гексахордах Гвида Аретинского. Мы, тугоухие, в лучшем случае ловим тональность, а дальше выгребаем кто во что горазд. Ведущая с бледной улыбкой. Мне кажется, я разобрала ваш позывной, но как передать его в нашем пока еще не заглушенном эфире, ума не приложу. Получится сплошное пи-пи-пи.